Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Rock Cancel. Приветствуем читателей сайта thisisrock.ru и слушателей радио ВК. Со мной в студии, как всегда, по понедельникам Артем Решетов. А со мной, странным образом, как всегда, Андрей Береговский. Ну и вместе с нами со всеми Лола Зафарова за пультом звукорежиссера. Одновременно. И послушаем мы, собственно говоря, что наша любимая Лола решила нам преподнести в сегодняшней хронике событий. июня 2015 года мультимедийная компания Apple Corps Ltd., созданная участниками The Beatles, выпустила серию постеров по мотивам творческой жизни Джона Леннона, Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринго Стара. Создателем иллюстрации выступил американский художник Алек Росс, известный своими комиксами для Marvel и DC Comics. 15 июня появилась информация, что вокалист группы Fear Factory Burton Bell ограниченным тиражом выпустит графический роман под названием The Industrialist. Роман планируется к изданию 12 сентября. Тираж книги составит 500 экземпляров, и основой романа стала история записи альбома группы, происходившая в 2012 году. 16 июня стало известно, что группа B2 начала работу над новым альбомом, и музыканты уже записали первую песню для новой пластинки, а в скором времени закончат и вторую. Сведением альбома займется обладатель 4 премий Грэмми Роберт Каранза, ранее работавший с Бобом Диланом и Мэрилином Мэнсоном. Ориентировочно альбом будет готов через год, но в процессе участники коллектива продолжат радовать поклонников новыми релизами. 17 июня виртуальная группа Gorillaz начала запись 5 альбома. Об этом заявил один из создателей музыкального проекта и вокалист Blur Дэймон Алборн в интервью каналу ABC. 18 июля состоялся дебютный концерт группы Megadeth в новом составе. Событие состоялось на сцене фестиваля «Festival de Dés de Québec», который прошел в городе Квебек в Канаде. Китайские власти запретили въезд в страну известной группе Maroon 5 после того, как группа высказала слова поддержки в адрес Далай-ламы. Выступления были запланированы в Пекине и Шанхае в рамках азиатского турне группы. Появилась информация, что группа Bon Jovi собирается выпускать новый альбом. Этот альбом станет первой пластинкой без гитариста Ричи Самбора. Релиз альбома, который получил название Burning Bridges, состоится 21 августа. Стало известно, что две популярные рок-группы из Финляндии Him и Rasmus впервые за очень долгое время посетят Россию и дадут несколько совместных концертов. Так, 21 октября группе дадут концерт в петербургском клубе А2, 23 в Краснодаре, а 25 октября выступят в московском клубе Stadium Life. 19 июля бывший барабанщик группы AC/DC Фил Рад был снова арестован. Причиной заключения под стражу стало нарушение режима домашнего ареста. Музыкант распивал алкоголь, несмотря на запрет. На данный момент Рад выпущен под залог. События недели. Но вот вдогонку Филу Раду можно сказать, что молния вот буквально только что пришла, что он еще успел и журналиста обматерить. В общем, как мы уже говорили, ничему человека жизнь не учит. Совершенно. И как-то, в общем, он превращается в Боно. Да ладно. Не знаю, мне кажется, что он забавный. Вот когда Боно что-то появлялось в конце прошлого года, это вызывало под конец уже омерзение. Да? Рвотный рефлекс. Да. Не знаю, когда я вижу, что Рад обматерил журналиста, или что Рада засекли вместе с проститутками, мне хочется улыбаться. Я не знаю, почему. А вы видели Фила Раду? Он такой симпапусечку, просто за щечки его хочется потискать. Да. Ну ладно, события недели у нас с Филом Радом никак не связаны, но хватит его на самом деле обсуждать. Да. События недели взялось, в общем-то, из хроники новостей. Это связано с группой Maroon 5, которую отказались пускать в Китай из-за того, что она поддержала высланного из Китая в 89 году, если не память не изменяет, Далай-ламы. Ну, вообще, тема довольно скользкая. Даже не знаю, как это сказать. Вообще, в принципе, все религиозные какие-то темы очень трудно проходят, и всегда музыканты, как, в общем, высказыватели воли народа, если можно так выразиться, уделяли большое внимание подобным темам и всегда из-за этого ругались с правительством светским. Угу. То есть, ясное дело, что мы съехали бы на эту тему в любом случае, но я это сделал сразу с места в карьер. Достаточно вспомнить наших православных активистов, да? Которые да. у нас саботируют концерты, высылают группе Metallica ноты протеста по поводу их выступления. Нет, там была не нота протеста, там было... Согласуйте плейлист. Да, требование согласовать плейлист. Ну, знаешь... Как бы, с одной стороны, какое-то здравое зерно немножко в этом есть. Но не в современном мире. Вот были бы мы в веке 18-м, тогда, возможно, да. Но я не сейчас. Я бы немножко иначе сказал. В принципе, группа Metallica, да, не может приехать с плейлистом куда угодно и сыграть что угодно. Они, понятное дело, делают скидку. Кроме угу. того, они в основном играют хиты, которые в любой культуре, религии и все остальном воспринимаются, и даже если там что-то идет, ну, с Black Album песенка The God That Failed, да? Угу. Вот слушают ее христиане, католики, протестанты, и нормально. Ну, оно, конечно, тут да. вопрос отношения к религии. Но мы сейчас немножко о другом все-таки говорим. А Далай-Лама, на мой взгляд, скромный, вот личный, персональный, это такой, я не знаю, как это правильнее сказать, игрушечный какой-то лидер все-таки. Как немножко и Папа Римский, но по значению он мне напоминает, например, императора Японии, да, королеву Великобритании. Это просто такая вот личность, обреченная каким-то саном, которая играет роль музейного экспоната, который все очень любят. Ну, знаешь, я вот тут не соглашусь с тобой. Ну, во-первых, не знаю, у меня на самом деле достаточно низкие познания в буддизме и вообще, ну, как бы вот таких вот религиях азиатских, что ли. Но, насколько я понимаю, это что-то вроде духовного лидера. Да. Правильно? Да. Любой духовный лидер для своей религии, он все-таки, как ни крути, лидер. Да. А Китай, они же, ну, все-таки страна коммунистическая, несмотря ни на что. И, по идее, духовного там ничего быть не может, кроме Мао Цзэдуна. Плюс ко всему конфликт вокруг Тибета. Знаешь, вот я бы посмотрел на наше руководство, если бы какая-нибудь группа активно заявляла, что, допустим, Крым не наш. Пустили бы их выступать в России или нет? Макаревич. Арбенина. Вот. Фестиваль Кубана. Ну, они, конечно, не заявляли о том, что Крым не наш, но, в общем... Тема проскальзывает, да, такая, скажем, антироссийская. И, в общем, смотрим, что с ними случается. Макаревич сам отказался от выступления на нашествие. Макаревича хотели... Макаревича в последнее время, ой, как швыряет. Его швыряет, его хотели лишить статуса заслуженного артиста России. У Арбенина отменяют концерты. Вообще это не дело, конечно, по-хорошему говоря. Вот. Но, скажем... Вообще, извини, ну, перебью, не дело это связывать творчество и политику. Потому что, ну, в данном контексте это тоже политика. Может, как бы не государственная, да, но все-таки политика какая-то социальная. Политика партии, скажем, в Китае. Ну да. И связывать музыку, высказывания музыкантов, которые тоже все-таки люди и могут иметь свое собственное мнение по любому вопросу, да, несмотря на то, что это мнение может быть и дурацким. Связывать это воедино как-то не очень хорошо, не очень красиво. С точки зрения человека, который смотрит на идеолога, который запрещает там любимую группу. Но, опять-таки, не забываем о том, что в Китае все-таки, как ни крути, общепризнанный такой, ну, авторитарный режим. Вот. И, как и любой авторитарный режим, этот режим боится, что против него будут выступать. Учитывая, опять-таки, всю ситуацию вокруг Тибета, вот, мне кажется, что они даже отказали в проезде не из-за Далай-ламы, а просто потому, что они подозревают, что Maroon 5 во время своего концерта могут что-то сделать, что-то прокричать в толпу и так далее, и так далее. То, что, в общем, правительство не хотело бы, чтобы публика услышала. Друзья, вот сейчас вы, наверное, очень хорошо понимаете, что такое, когда обсуждать музыку, ну, в качестве медиа, садятся юрист-международник и востоковед. Ну, Не без этого. Не без этого. Что же сказать. Но, в общем, как бы с чисто такой прагматичной точки зрения, вот, вот именно отрешившись от всех эмоций, я правительство Китая понять могу. Но как человек, как журналист, как, ну, все-таки существо, которое некоторые эмоции испытывать способно, в том числе как и, хоть и не профессиональный, но музыкант, я, конечно, всеми фибрами своей души искренне против всего того, что творится в последнее время. Как выдворение Кубаны из России, как запреты на проезд и выступление группы Maroon 5. Вот. Более того, а фанаты? Фанаты этой группы, по сути, потеряли долгожданные концерты. Угу. Ну, там, не знаю, это, пожалуй, самое главное. Да, не знаю, что насчет еще денег, билет ли, можно ли вернуть билеты. Вот. Но, в общем, ситуация вся эта, конечно, весьма двоякая и скверная. Меня немножечко другое смущает. Ну, я, естественно, уже не совсем в музыку. Авторитарные режимы, они, как бы это правильнее сказать, они такие авторитарные режимы. Вместо того, чтобы держать там, где надо, они пытаются хватать все, что протекает. Вот Далай-лама, да, религиозный лидер буддизма. Буддизма, на минуточку. Буддизм — это, ну, самая миролюбивая религия. Но не сравнить, ну, даже с самыми добрыми христианами, я даже не знаю, со староверами можно сравнить по миролюбивости. Они живут себе, ну, в деревнях, на земле, да? Вообще, они никого не трогают. Им наплевать на все, что про них скажут. Потому что они просто не будут это слушать, если им что-то не нравится. Это вот, ну, это один способ немножко так отойти от какой-то вовлеченности в те процессы, которые не нравятся. У буддизма немножко другая парадигма. То есть они стараются, ну, все пройдет, пройдет и это. В таком ключе мыслить. Вот. Если сейчас было плохо, значит, потом будет хорошо. Вот. И вот как-то такую миролюбивую вещь, как буддизм, зажимать как, ну, духовного лидера, в первую очередь, они же не взяли и запретили буддизм, например, на территории Китая, да? Они взяли человека, которому, ну, можно сказать, поклоняются. Да? Потому что, ну, это все-таки не аватар бога на земле, но тем не менее это человек, достигший максимального просветления, условно. Ну, окей, хорошо. Вот. И просто они его взяли и вывезли. Ну, и как, вот это как уже беспредел. Ну, насколько я понимаю, он сам уехал. Ну да. Знаешь, мне кажется, что там ситуация даже не с буддизмом связана. Она именно связана с Тибетом. Потому что, ну, Далай-лама все-таки как бы считается как... Опять-таки, поправьте меня, если я не прав, считается как такой, ну, глава Тибета, вот, а учитывая все эти притеснения и все эти акции протеста, которые были накануне Олимпиады в Пекине, и, ну, вообще, в принципе, все, что происходит в последнее время вокруг Тибета, оно все вызывает такой резонанс очень большой. Но, опять-таки, это, если, допустим, у человека личное мнение, да, что, допустим, Тибет должен быть независим, да, что Тайвань независим, что Крым не наш, что, я не знаю, там, ну, там, не знаю, Косово — это Сербия, да, это не повод все равно не пускать его в страну и не давать ему выступить перед своими фанатами. Тем более, в отличие от большинства групп современных, у Maroon 5 все-таки политического подтекста, ну, может, и есть, но сильно меньше, чем у моих любимых Rise Against, например, да? Там в каждой конкретной ситуации можно сказать, про кого, блин, песня. Ну, это да. Вот. Так что, скажем так, состав ведущих Rock Council осуждает правительство Китая за то, что они не пустили Maroon 5. Правительство Китая, вы нас там услышали, поняли, да, все? Ну да, вот. А всем нашим слушателям, которые, возможно, начали возмущаться от того, что мы говорим, мы, скажем так, мы стараемся быть абсолютно аполитичными. Но у нас не всегда получается. У нас не всегда получается, и все высказывания мои на тему того, что Крым не наш, это чисто гипотетически. Да, и все высказанное нами, опять же, является исключительно личным мнением. Или гипотезой. Или гипотезой. Да. Вот, а тем временем предлагаю... А если вы совсем не согласны и очень хотите с нами поспорить, то напишите об этом нам в комментарии, мы с удовольствием вступим в обсуждение. Да, и помимо, ну, вы можете написать в комментариях на сайте DSSROC внизу страницы, и также... И на радио ВК тоже. И на радио ВК, и также можете написать нам на почту rc@dssroc.ru. И в группе ВКонтакте, и в Твиттере. В общем, все поняли, предлагаю... И всякие прочие гугл-плюсы. Послушать Maroon 5, потому что в России-то никто их не запрещал, ага. Ничто нам не мешает их послушать. Unforgettable, you twist to fit the mold that I am in. But things just get so crazy, living life gets hard to do. And I would gladly hit the road, get up and go if I knew that someday it would lead me back to you. That someday it would lead me back to you. And back and forth we sway like branches in a storm. Change of weather, still together when it ends. That may be all I need. Darkness, she is all I see. Come and rest your bones. Неожиданно у нас оборвалась песня Maroon 5. Ну да ладно. Ничего бывает. Группа недели. Вы не угадаете ни с трех, ни с десяти раз, что же у нас за группа на этой неделе. Мы, походу, попали в какой-то другой подкаст, в Endless River, наверное. Ну, сказал бы, наверное, скорее Abbey Road. Хотя нет, скорее, да. Короче, не будем томить. Это группа The Beatles. Совершенно внезапно, несмотря на то, что она наполовину уже мертва. Ну, в принципе, в сводке вы... Не-не-не, Битлз живы, Цой жив, там. Ну да-да-да, да, конечно. В сводке вы слышали о том, что компания Apple Corps Limited решила сделать, насколько я понимаю, серию комиксов, или серию комиксов, насколько я слышал, или серию постеров на тему творческой жизни участников группы The Beatles. Mm-hmm. Для тех, кто увлекается комиксами, для тех, кому это имя хоть что-то скажет, заниматься этими иллюстрациями будет американский художник Алек Росс, который писал... рисовал комиксы для студии Marvel и DC Comics. Ну, это вообще довольно именитый товарищ, так-то, в авторитете. Знаешь... Но для тех, кто не знает и не увлекается комиксами, да, наверное, да, ничего не скажет. Я, в принципе, я чисто даже не понимаю вот этот стиль комиксов. По мне, так лучше книгу написать. Или, я не знаю, или мультфильм снять. Ты знаешь, это, опять же, фломастер любимый, да, который все на вкус ну, разные. Ну, да, да, да. Это когда американцам не очень хотелось читать, да, но мультики были дорого и накладно. Вариант. Хотя, в принципе, насколько я знаю, мультики делать достаточно дешево. Обсадить чернорабочих, чтобы они комиксы рисовали. Ну, слушай, у меня есть одна подруга, которая комиксами очень сильно увлекается и прочитала их там... около 1000, мне кажется. Я знаю, ты рассказывал. Да, она мне рассказала, что рисовать комикс — это целое искусство. Естественно. Вот, но в любом случае, насколько я понимаю, вот то, о чем мы сегодня говорим, это не комиксы, это какие-то вот иллюстрации. И что это будет конкретно, то есть это будет просто серия каких-то постеров, на которых нарисован тот или иной музыкант. Или это будет что-то другое, пока точно непонятно. Вот. И каким тиражом это будет выпущено, тоже непонятно. Но в любом случае это что-то достаточно странное, и мне лично совершенно непонятное. Ну, вообще, любые проявления того, что уже, так сказать, на половину мертвые группы, пусть и легендарные, очень много раз легендарные, появляются в нынешнем медиа-пространстве, это очень классно, на мой взгляд. Ну, то есть, если пересчитывать, где за последний год появились Битлз, то я как минимум назову мультик «Миньоны». Там, правда, были только их ноги, вот, но тем не менее. Это на каком-то концерте, что ли? Нет. Типа, я не смотрел просто «Миньонов». Ну, грубо говоря, они там вылезают из люка. Спойлер-алерт, если кто не смотрел «Миньонов», закройте ушки. Вот. Они вылезают из люка, вылезают как раз на Abbey Road. Как раз на этом переходе. Понятно. Там топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Да, а Ринго еще и подпрыгнул на люк. Окей, он же последний шел, да? Слушай, вот честно, не знаю. Я вроде знаю обложку Abbey Road вплоть до деталей, но никогда не интересовался, кто идет первым, вторым, третьим или четвертым. Ну понятно, что они идут, да, в каком порядке. В каком порядке, да. По логике Ринго последний. Он еще на люк так смачно подпрыгнул. Ну, ладно. Это вот как минимум. И «Миньоны» — это все-таки довольно-таки раскрученная франшиза, очень популярная. Очень популярная. И что? Ну, там появились «Битлз». «Битлз» — это уже не просто легендарная группа, это уже не просто какой-то музыкальный коллектив. Это мем. А, ну, как вариант, конечно. И если кто-то говорит, допустим, группа «Битлз», да, то представляются в первую очередь как раз вот эти вот ноги на Abbey Road, да, даже если кто-то не слышал музыку этой группы, все равно все знают, кто такие Битлз. Да, это мем. Точно. Это мем, причем мирового масштаба, причем с богатейшей историей самого мема, то есть он уже сколько длится, сколько он работает, черт возьми. Ну, сначала битломания, мне кажется, так в принципе, да, да, и да, работает. Да. И таких примеров в принципе, есть, они на каждом шагу, просто мы уже не вспоминаем об этом. А, это же Битлы, прикольно. И все. Так работают мемы. Ну, да. Не знаю, для меня просто все равно непонятно, сколько уже нарисовано, сколько перерисовано, сколько книг написано, переписано, сколько вышло книг с фотографиями Битлов. Количество переизданий уже, мне кажется, зашкаливает, и все равно не могут успокоиться. Вот, не знаю, при всей моей, естественно, любви к группе Beatles, я не понимаю до сих пор такого вот... Я бы даже не назвал бы это поклонением, хотя да, это что-то вроде идолопоклонения такого вот. И зачем это все, мне лично непонятно. Хочешь простой ответ? Вот потому что первое, что потому что people have it. Вот, грубо говоря, да. Если мы сейчас откроем чарты, любые, хоть американские, хоть британские, они там есть. В двухсотке, но есть. Мы можем пойти на принцип и сейчас вот этим заняться. Ну, у нас впереди, собственно, чарты, поэтому я думаю, что мы там уже этим займемся. Мы вспомним, да. Да, мы вспомним об этом. Знаешь, ну, много кто есть. Вот мне бы, допустим, хотелось бы увидеть, если, скажем, это серия постеров, да, ну, единичных буквально, мне бы хотелось увидеть какой-то сборник, да, про не только про Beatles, да, но, скажем, Pink Floyd, Rolling Stones, я не знаю, там, Deep Purple, там... А про многих уже есть, не в этой стилистике, но тем не менее. Ну, да, просто в так... В принципе, ничего нового особо не изобретается в этой сфере. Ну, все повторяется, просто добавляются какие-то уникальные штуки, за счет которого еще больше хаоса. Меня волнует именно этот вопрос. Именно тот вопрос, что все так зациклились на Beatles. Вот сейчас, не знаю, реклама или антиреклама будет, на радиостанции «Эхо Москвы» есть программа «Битловский час». Она меня всегда вводит в некоторый диссонанс, потому что я не понимаю, программа существует достаточно давно, вот я, ну, где-то около года, так, по-моему, точно. Что можно в течение года, да даже полугода обсуждать в течение целого часа каждую неделю в программе только про Битлов? Нет, там включают записи Маккартни, Харрисона, там, Ринга, но все равно... Ведь битлы, конечно, крутые, но не они-то одни. Ну, в общем-то, да. Но вот очень просто все делается. Мы выходим на улицу, мы идем к людям. Рок-группа, первая ассоциация, Битлз. Все очень просто. Я бы не сказал. Ну, возможно, таких ответов будет больше, чем других, но точно меньше 50%. Ты думаешь, а какие еще есть кандидаты? Слушай, а хочешь... устроим для себя и для наших слушателей интерактив. Давай. А пойдем. Вот пойдем как-нибудь с тобой на неделе, мы прогуляемся по Старому Арбату, подойдем к людям и скажем, что вот у нас опрос, хотим узнать, что у вас ассоциируется, какая группа ассоциируется с названием рок-группа. А давай. Уважаемые слушатели, вот мы вам сразу скажем, что на следующий выпуск, следующий понедельник, нашим событием недели будет прогулка с Артемом Решетовым и, возможно, с Лолой Джафаровой, которая, возможно, к нам присоединится. Если мы будем гулять только вдвоем, это будет немножко странно. Это будет немножко странно, да. Поэтому мы возьмем с собой и Лолу, и еще кого-нибудь возьмем. Пойдем в хорошей компании такой. Не сильно большой, но и не сильно маленькой. Если кто-то хочет к нам присоединиться, мы вас всех будем ждать. Когда и где, давайте договоримся чуть позднее. На сайте и в группе ВКонтакте будет об этом объявление. Да, давайте. Вот. Мне, правда, ты хорошую идею дал. Ну, в общем, все свои разглагольствования я закончу одним. Ребята, хватит циклиться на группе Beatles. Очень много всего хорошего есть. Получше местами. Ребята, но и не забывайте группу Beatles. Но и не забывайте. Во всем хорошо золотая середина. Да. А теперь давайте послушаем золотую середину. Давайте. Face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me, and I want all the world to see we've met. Had it been another day, I might have looked the other way, and I'd have never been aware. But as it is, I'll dream of her tonight. Falling, yes, I am falling, and she keeps calling me back again. I've never known the like of this. I've been alone and I have missed things and kept out of sight. But other girls were never quite like this. Da-da-da-da-da. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. She keeps calling me back again. I've just seen her face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me, and I want all the world to see we've met. Falling, yes, I'm falling, and she keeps calling me back again. Falling, yes, I'm falling, and she keeps calling me back again. Oh, falling, yes, I'm falling, and she keeps calling me back again. Чарты. Ча-ча-ча-чарты. Ну, я заранее скажу, что мне кажется, что настолько скудных чартов у нас очень... Да даже не то, что очень давно не было, у нас никогда не было. Ой, не-не-не-не, ты не прав, ты не прав. Это не черный день. А у нас были чарты, в которых вообще не о чем было сказать. Часто хоть как да, бы... Да, именно такая история. Не-не-не, ну подожди, вот я прям отсюда вижу хорошие вещи. Ну, скажем так, из нового... Нет ничего. Нет, ну вот нового нет ничего, но такое бывает, да. Так, чтобы у нас совсем не просто сказать, потому что все остальное нас не интересует в этих чартах, такое у нас бывало. Ну ладно, так что окей. Не надо. К тому же мы можем сегодня изменить наши традиции и залезть куда-нибудь пониже, посмотреть, может, какие-нибудь из новых релизов пониже хоть день засветились. Включать, естественно, не будем. Вот, подождем. Но хоть скажем. Ну, хоть скажем. Ну ладно, пойдем по традиции Соединенных Штатов Америки. Billboard 200 на первом месте. Все та же самая история. Мик Милл, Dreams Worth More Than Money. Очень, кстати, воодушевляющее название, мне кажется. Да, но музыка совершенно не воодушевляющая вообще. Ну ладно. Второе место 1989. Быстрая швея, которая Тейлор Свифт 1989. Сколько она уже висит там, я не знаю. Ну, с момента выхода примерно и висит 37 недель. 37 недель. Ну, а чё? Мать моя женщина, что слушает Америка? Да. Третья строчка. Мигель с альбомом Wild Heart, который туда сполз. Да, и ты знаешь, кто это? Нет. Точно не роковая вещь, вот. Но что это, я честно даже не могу сказать. Затрудняемся. Да. Ну ладно, что-то хотя бы более-менее близкое к рок-музыке. Эд Ширан с альбомом X, все на той же самой четвертой строчке. На шестой уже непосредственное отношение. Джеймс Тейлор, Before This World. Да, шестое место. Седьмое место, Breaking Benjamin, Dark Before Dawn. А вот здесь уже пошло все хорошее. Ну, здесь девятое... не то, что прям уж хорошее, но получше. Ну вот Лоло очень оценила, насколько я помню. А, ты про девятую строчку? Да, я про девятую строчку. Да. X Ambassador с альбомом VHS. Очень, кстати, советую. На десятой строчке, кстати, Maroon 5, которых мы не называли. Да, как-то мы долго. Их вечно да, опускали. В попсу мы их хотим засунуть, да. Но не получается. Двенадцатая строчка. August Burns Red, Found in Faraway Places. Меня очень, на самом деле, это радует. Все еще. Просто по той причине хотя бы, что в американских чартах такого рода музыка в двадцатке. Ты знаешь, а я вот не удивлен. Не знаю, они как-то из крайности в крайность. Либо откровенная попса в виде там вот Тейлор Свифт, да? Либо тотальный тяжеляк? Да. Да. То есть новый альбом Маскин Александрия с Шафаростовым будет сразу в топе. Да. Я просто вот на 100% могу сказать, что, ну, хорошо, может быть, не на первой строчке, но в первой тройке они будут 100%. 80%, что будут на первом месте. Окей. Но подождем, собственно, Шафаростов там не спешит. Да. А Сэм Смит, In the Lonely Hour, давно нам знакомый, на 14-й строчке плачет в 10 пунктах от своего визави. Да-да. 17-е место, Fall Out Boy, American Beauty, American Psycho. Зак Браун Бэнд, Джекил энд Хайд на 18-й. И за сим первую засадку мы закончим. Полезем дальше. Что у нас здесь? Walk the Moon, Talking is Hard, 27-я строчка. Ага, дальше пакость. Дальше совершенно ничего интересного. 38-я резко. Imagine Dragons, Smoke and Mirrors. Да, и сразу за ним 39-я, скатившийся уже до нельзя, до неприличия, я бы сказал, Нил Янг с Promise of the Real, с альбомом The Monsanto Years. Ну, собственно, ничего удивить. Да. Чертов христианский рок, Хазия с альбомом Хазия, это 40-я строчка. 42-я, Mumford & Sons, Wilder Mind, печально. Да, да, все-таки нас... ненадолго они, конечно, задержались. Но там. Это ожидаемо. Это ожидаемо, но в Британии, мне кажется, все по-другому обстоит. Да. Ага. 43-я строчка, Coming Home от Леона Бриджеса. Это наша тема или нет? Я забываю. Знаешь, насколько я помню, да. Да. Вот полезем сегодня вниз, чтобы, ну, хоть, ну, давай прям интересное. Что-нибудь такое, прям самое вот такое, самое-самое. Ну, самое-самое-самое. Florence and the Machine. Я нашел самое-самое. 61-е место Drones от Muse. Воу, а-за-за. Это даже 5 недель всего прошло. Они уже даже из первых 50 выпали. Ну, собственно, еще даже на прошлой неделе выпали из первых 50. Никому не интересно. О, да? Я даже знаю, какой конкретно саундтрек из Стражей Галактики на 70-й строчке висит. Я есть Грут! Возможно. И вот эта песенка из конца. Возможно. Ну, Ширен вездесущий с альбомом «Плюс» на какой там строчке он был? 79-й? Кажется, что-то вроде того, да. Ниже. Мы просто, чтобы дать понять нашим слушателям, мы все «Битлз» ищем. О, «Back in Black», 109-я строчка. The First Kiss от этого самого. О, «Master of Puppets». Ну да, тут, в общем, много достаточно мелькает известных альбомов. Линард Скиннерт. Да, тут... Нет, Ctrl F нам неизвестен, отвечаем мы нашему звукорежиссеру, который очень не любит ждать нас. Да, это неинтересно. Это совершенно неинтересно. Это непродуктивно. О, The Beach Boys. Ну что, случается с ними. 187-я строчка спустя столько лет. В общем, Битлз нету. Нету Битлз. Ничего себе. Нету Битлз. О, перцы, однако. Да. Так, ладно, поехали в британские чарты. В британских чартах на первой строчке опять не очень интересно. Yes and Yes с альбомом Communion. Да, или Communion. Communion. Communion, скорее, да. О. Communion. Вот. Ну, как-то не то. Не, да. Не наш. А на второй строчке, не выпадая из первой пятерки, держится альбом X Эда Ширана. Вообще, я замечаю, что почему-то у попсовых исполнителей таких, ну, Эд Ширан это все-таки тоже относительно попса, да, да. Есть тенденция держаться на одной строчке, в то время как рок и все, что возле рока исполнителей, валандает туда-сюда просто по чартам. Для меня до сих пор большим удивлением является нахождение Эда Ширана в первой тройке. Вот как на прошлой неделе он внезапно взлетел на первое место, а сейчас почему-то не падает. Почему он взлетел резко на первое место? Почему не падает? Что произошло? Он рыжий мохнатенький. Ну, все, конечно, да, хорошо, но... Он что стал, знаю, более рыжим, более мохнатым? Может, он в тур поехал, может, еще что произошло. У нас вот про него новости появляются, что он вместе со Snow Patrol выступил. Ничего случается. Там уже реакция фанатов там всегда такая. О боже, он выступил еще раз, пойду куплю 15 его дисков. Ну уж, я утрировал, конечно. Знаешь, если Queen снова выступит с Mercury, я пойду скуплю всю коллекцию винила и перекрещусь на всякий случай. Ладно, четвертое место. Собственно говоря, Сэм Смит не может жить без своего любимчика Эда Ширана, и приполз он на четвертое место. Ну да. А на седьмое доползли Fleetwood Mac с альбомом лучшего, The Very Best Of. Тоже для меня сюрприз. Потому что уж Fleetwood Mac-то в тур вряд ли поедут. Ну... Florence and the Machine, How Big, How Blue, How Beautiful. Больше русского акцента. Слезли, наконец, с первой строчки. И упали напали на восьмое. Да, упали на восьмое. И вот еще один сюрприз, уже, собственно, к тому, что я уже говорил. Альбом Эда Ширана «Плюс» почему-то на девятой строчке. Вот чего он поднялся, в принципе? Что он там делал? Что он там забыл? Вот, в принципе, что он делает в первых 50? Он уже, сколько, уже четвертый год висит там, посмотри, да? Сколько в чартах. 192 недели. Мать моя женщина. Да, вот для меня это совершенно непонятно. Ну ладно, первую десятку замыкает Джордж Эзра с альбомом Wanted on Voyage, тоже поднявшийся внезапно, в первую десятку. Вот. Вторую десятку открывает чертов христианский рок Хазея с альбомом Хазея. Mm-hmm. Дальше у нас идет куча хорошести и интересности. Это 13-я строчка Mumford & Sons Well The Mind. Я, собственно, и говорил, что они тут будут. Да, вот. Я совершенно не удивлен. Тут же не так далеко упавший, в отличие от американских чартов, Muse с альбомом Drones. Mm-hmm. А вот здесь теперь шокируйтесь. 679 недель в чартах. Прыжок с 54-й на 16-ю строчку. Bob Marley and the Wailers с альбомом Legend. Тоже совершенно непонятное явление. А, слушай, так они же, по-моему, как раз к этому времени должны были вырастить первый урожай личного сорта марихуаны. Включите, пожалуйста, нам музыку. Расслабились, получили дозу удовольствия. Но я не про ту дозу, я не то имел в виду. Я просто люблю регги. Так, 19 место, Brandon Flowers, The Desired Effect. Ладно, допустим. Amy Winehouse, Back to Black на 21-й строчке, где она и была. Собственно, да. AC/DC, видимо, на фоне скандала с Филом Радом, все поднимается все выше и выше. Причем поднимается не какой-нибудь альбом, а просто саундтрек из Iron Man 2. Ну, знаешь, по-хорошему, это саундтрек, это сборник хитов. А, ну... По-хорошему, так. Да, 22-е место, если что. Дальше у нас 25-е, наверное, да? Да, Neil Diamond, All Time Greatest Hits. Да. 27-я Catfish and the Bottlemen, моя любимая с альбомом The Balcony. Слушай, да черт с ними, вот 28-е место, это что-то интересное. Это мне вспоминается какая-то игрушка, такая, там была фраза, прыжок, Ага, 28 место с 94-го. Prodigy, The Day Is My Enemy. Ничего себе. Ну да. Вот. The Killers с альбомом Direct Hits, собственно. Угу. Bon Jovi, 31 место, Greatest Hits. И тут, о, слушай, птички полетели повыше. Птички полетели повыше, дождь заканчивается. Ноэль Галлахер с High Flying Birds, Chasing Yesterday, 32-я строчка. 45-го поднялись, да, неплохо. Fallout Boy, American Beauty, American Psycho, тоже на подъеме, 33-й с 37-й. Guns N' Roses, 35-й с 52-й, Greatest Hits. Foo Fighters, 37-й с 48-й, Greatest Hits. Wolf Alice, My Love Is Cool. Эти упали, правда. Да, упали. 20 на 38. Хорошо упали. А Royal Blood с одноименным альбомом тоже чуть-чуть упали, но не страшно. Ну да. The Who выкатились из двадцатки, The Who Hits 50. Сразу так резко. Резко на 42-ю. Ой, смотри, дебют, 44-е вот, место. Вот, я говорил, что они там есть, просто не в двадцатке. Cradle of Filth, я постоянно заикаюсь, когда это говорю, но сейчас вроде получилось. Hammer of the Witches. Да. Дебют, 44-я строчка, но слушать, к сожалению, не станем. Как только они в двадцатке у нас окажутся, обязательно послушаем. О, смотри, кто у нас еще приполз. Род Стюарт, Some Guys Have All The Luck, 49-е место. Ага, я тебе больше скажу, у нас Абба на 50-м месте. Черт, Gold, черт с ней, с Аббой. О, Maroon 5, кстати. Битлз. О, нашлись. Битлз. С альбомом One, 58-й. Ну да, скорее со сборником One. Да, что у нас еще? Eagles, The Complete Greatest. Ну вот ладно, подожди, я хочу еще Битлз поискать. Ой, The Magic Mac. Да, Simply Red, Alabama Shake, Oasis. Ой, Pink Floyd. Pink Floyd, да, они там часто. Ой, Кассебин. Нет, все, нету больше Битлз. Ну смотри, один сборничек. Один сборничек, который... вошел, ну, в смысле, в Британии, перевошел. Да, в Британии, на родине, перевошедший. Ну, в общем, все на самом деле не так интересно, как я думал. Ну да. Но, с другой стороны, у нас и металлических альбомов не так много. Ну да. Давайте, пожалуйста, следующую рубрику. Альбом недели. А вот альбом недели у нас тоже довольно неожиданный. Для кого-то радостный неожиданный, для кого-то непонятно неожиданный. Ты знаешь, ну не то, что прям уж неожиданный. В общем, в какой-то момент это должно было произойти. И скорее... Это логическое, так сказать, продолжение. Да. Наш альбом недели... Опять мы берем альбом, который еще не вышел. Это превращается в тенденцию. Да, это превращается... Ну просто, понимаешь, как бы с выходом подкаста, ну, передачи Album Patrol обсуждать вышедшие только что альбомы становится неинтересным. Поэтому лучше мы пообсуждаем то, что потенциально выйдет, а конкретно сегодня мы будем обсуждать альбом Bon Jovi. Название там есть заявленное какое-нибудь? Мне немножко выпало это... А, да, Burning Bridges. О. И выйдет он 21 августа этого года. Ну, то есть не так уж и, в общем-то, долго ждать, да, осталось. Да, собственно, да, говоря, месяц. Месяц. Что любопытно по поводу этого альбома, как упоминало уже в начале нашего подкаста Лоу Джафарова, это будет первый альбом, который выйдет без гитариста Ричи Самбора. Да. И вот на этом моменте, пожалуй, я... опущу руки, скажу, что я не хочу это слушать. Вообще никак. Вообще не хочу. Ну, серьезно. Последний такой прям крутой альбом Bon Jovi, вот такой альбом, который за что прям вот их любят, да, он вышел в 88-м году. Это Нью-Джерси. Это, подожди, это четвертый альбом получается, это четвертый, да? Да. А дальше у нас 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и еще 14, да? И еще 14. То есть 10 альбомов они написали просто в молоко. Ну не то, что прям уж молоко. Нет, они, я не скажу, что они плохие. Ну, Bon Jovi, в принципе, такая группа, которая не способна выпустить что-то отвратительное, то, что невозможно слушать. Но это все ни о чем. Это, знаешь, это когда вот... Плохая копия того, что было раньше. Да, когда пытаются сделать то, что было раньше, но того, как бы, не знаю чего. То ли... юношеского задора и алкогольного опьянения. Да, да, что-то такого. Вот это вот стремление сидеть в студии 24 часа, там, 7 дней в неделю. Не, но это как раз хорошо. В смысле? Ну, если долго сидеть в студии, получается хорошие вещи. Ну, я говорю, нет уже этого. Нету. Вот когда люди стареют, особенно когда люди получают деньги, а особенно когда получают большие деньги. Особенно когда пить уже нельзя, потому что печень и почки отказывают. Да, тут уже творчество, в общем-то, сильно спадает. Монетизируется, скажем так. Монетизируется, да. А особенно без такого, ну, неплохого гитариста, каким является Ричи Самбора, мне кажется, что этот материал будет достаточно посредственным. Ну, опять же, если просто посмотреть, вот Джон Бон Джови отдельно что-то делал. Ты слышал эти вещи? Сольники его. Слышал, но не слушал. Знаешь, бывает такое. Просто, да, понимаю. Просто, знаешь, галочку поставить, что послушал. Причем, я смотрю, так у многих, в общем-то, членов, причем в первую очередь у Самборы, есть сольники, и сольники эти вроде как-то даже слушают. Ну, именно что вроде как. Ну, ты знаешь, меня, в принципе, никогда не интересовали какие-либо сольные вещи. Пожалуй, единственные сольные вещи, которые я действительно хочу и могу слушать, это, наверное, Кипелов. Вот, как ни странно. Ну, то есть, Кипелов — это не совсем сольные вещи, это название группы. Ну, это название... Ну, понимаешь, нет, ну, как бы Джон Бон Джови — это тоже не чисто сольная вещь, это тоже название группы. Не знаю, какой-нибудь там... Господи, выпало из головы, стыд мне и позор. О чем ты? А, я про гитариста Pink Floyd. Андрей. Дэвид Гилмор. Ну, бывает, да. Тоже, несмотря на то, что он создает весь свой материал сам, играет-то все это группа, хотя он сам уже человек-оркестр. Ну да. Вот. Мне все это неинтересно слушать. Я не огромный фанат, я, в принципе, вообще не фанат Пола Маккартни. Я фанат Битлз, но все, что касается его творчества после 70-го года, меня не интересует. Тут немножко двойственная ситуация. С одной стороны, да, конечно, Битлз — это больше, чем Пол Маккартни, по идее. Но при этом, как бы, Битлз-то уже не собрать. Они не просто разошлись, они поумирали частично. Да, нет. Вот. И то, что он продолжает музыкой заниматься, это очень хорошо для него. Нет, оно, конечно, хорошо. Ты знаешь, даже если бы и Леннон, и Харрисон были живы, я бы не хотел, чтобы Битлз собирались и писали новый альбом. Собрались, поехали в тур, просто с большим удовольствием. Очередной прощальный. Да, хоть миллионный прощальный. Не, а мне бы было, например, очень интересно. Послушать. То есть, как бы звучали Битлз сейчас. Спустя 45 лет? Спустя возможно. 45 лет. Ты понимаешь, на цифре, на немножко других ритмах возможно. Просто жизни, возможно. Да, возможно. На немножко других ритмах музыки, то, что модно, то, что качает, катит как-то, я не знаю, любой синоним подберите к этому. А вообще, возвращаясь к Бон Джови, они меня как-то изначально не вдохновляли, потому что первое, что я о них услышал, это ту историю, когда они первый раз приехали в Россию выступать. И выступали они в ГКЗ. В ГКЗ, да. И говорят, публика не очень. Ну, конечно, публика сидела. Публика сидела, да? Публика, да, не очень, никто сюда не ездите. И никто сюда и не ездил. Перцы не ездили очень долго. Вот первый раз они были. Ой. Но сравнительно недавно. То ли прошлый год, то ли позапрошлый. Я не вспомню. Позапрошлый год. Вот. Да. А может даже чуть-чуть пораньше, может даже 2 года. Ну вот, как бы я за это обиделся. И все. И как-то они меня не вдохновляли, довольно прохладно я относился. Как бы, в принципе, Бон Джови мало. Ну, не то, не мало кого, много кого не вдохновляет, скажем так. Группа, но хоть не Юту. Да, не Юту писали хорошую музыку в свое время. И Бон Джови писали хорошую музыку в свое время. Ну, просто многие. Все писали хорошую музыку, да, в свое время, просто многие. Просто многие, ну, просто не любят тот стиль, в котором играет Бон Джови. Bon Jovi. Да. А то, что выйдет в этом году, вот 21 августа, я думаю, что меня это совершенно не вдохновит. Нет, я большой поклонник именно самого Джона Бон Джови. Мне кажется, что как фронтмен, как, ну, не как гитарист, а именно как вот как фронтмен, он восхитителен. Но не более того. Amazing! Возможно. Ну что, послушаем что-нибудь из махровой классики Бон Джови? Совсем махровый. Ну, что-нибудь из, допустим, там... Как полотенчик. А? Как полотенчик махровый. Что-нибудь из 80-х давай. Song for the broken hearted. A silent prayer for faith departed. And I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my forever. to the ground. Tommy and Gina never back down. Tomorrow's getting harder, make no mistake. Looking even looking, gotta make your own breaks. It's my отказались включать махровые 80-е, нам включили 2000-е. Это знак, Андрей. Это знак. Это знак. Это знак вообще, что... вообще, как бы я был согласен, наверное, с тем, что что-то стоит слушать из Бонжи только с первых четырех альбомов, но тут нам включают It's My Life, мы думаем, а с какого же это альбома, лезем в библиотеку копаться, и тут бац, это 2000, черт возьми, третий год. Ну да, это 2000-й год, да? Это с альбома Crash. 15 лет, блин, 15 лет. Это не так давно, это детишка одна штука. Да, ну да, подросла. Да, ну в общем, короче говоря, как бы так сказать, нас. Что мне цензурное слово не приходит сейчас на язык. Бунт на корабле. Бунт на корабле. Не, ну Андрея сейчас унизили, опустили как ценителя просто 80-х. Ну, вот. Я не ценитель 80-х, не надо тут. Не ценитель. Я ценитель ты 60-х, 70-х, ты 50-х. Не, ну как бы это просто это. В общем, я думаю, нам пора прощаться со слушателями. Ну да. В общем, все-таки, наверное, стоит посмотреть на этот новый альбом Bon Jovi. Под микроскопом и пристально, но стоит. Но стоит. В общем, прощаемся. Со мной прощаемся. В студии был Артем Решетов. А со мной в студии был Андрей Береговский. А вместе с нами со всеми в студии Лола Джафарова, который помогал нам вести этот эфир за пультом звукорежиссера. Увидимся в следующий понедельник. Она его поворачивала. Да. Пока. Увидимся.